Глава третья. Подкожные. Тьма в номере мотеля «Сосны» сгущалась каждой минутой, становясь плотной, почти осязаемой субстанцией. Стейси сидела на краю продавленной кровати. Ее пальцы судорожно сжимали потрепанный кожаный переплет дневника доктора Эдвардса. Желтый свет настольной лампы, казалось, не освещал, а лишь подчеркивал мрак, заполняющий комнату. Внезапно погас фонарь за окном. Не моргнув, не затрещав, а просто погас, перестав существовать, будто кто-то выдернул его из реальности. Стейси почувствовала, как по ее спине пробежали ледяные мурашки. Она знала, они все еще там. За тонкой занавеской с цветочным узором, в кромешной тьме парковки. Они там, три фигуры в белых халатах, совершенно неподвижные, совершенно безмолвные. Доктор Шоу и двое других. Их лица невозможно было разглядеть, но Стейси ощущала на себе тяжесть их взглядов, проникающих сквозь стекло и ткань шторы. Дневник раскрылся на странице с пометкой «Второй случай». Дрожащие от ужаса строчки доктора Эдвардса плясали перед глазами девушки. Учительница младших классов, 34 года, на груди шрам, которого не было при жизни. При вскрытии Стейси провела языком по пересохшим губам. При вскрытии обнаружили странные образования вдоль позвоночника. Черные, нитевидные, пульсирующие. При попытке извлечь растворились в воздухе. Оставили после себя пустоту. Не анатомическую, метафизическую. Органы на месте, но будто умершие задолго до самой смерти. Сердце. Сердце выглядит так, будто перестало биться 10 лет назад. Резкий скрежет за окном заставил Стейси вздрогнуть. Звук, похожий на ноготь, медленно проводящий по стеклу. Стейси медленно подняла голову, шея одеревенела от напряжения. За шторкой четко вырисовывался человеческий силуэт, слишком высокий, слишком худой, с неестественно вытянутой шеей. «Уходите», — прошептала она, но тень лишь наклонила голову под невозможным углом, а штора шевельнулась, хотя в номере не было ни малейшего движения воздуха. Из ванной комнаты донесся звук. Медленные размеренные капли. Но Стейси точно помнила, она закрыла кран. Она специально проверила перед тем, как сесть читать. Ледяной пот стекал по ее спине, когда она, преодолевая ужас, повернула голову к приоткрытой двери ванной. Из щели под дверью медленно выползало нечто. Черное, густое, пульсирующее. Ни вода, ни жидкость. Нечто более плотное, живое. Оно растеклось по кафельному полу, образуя странные узоры. И Стейси вдруг осознала с ужасом. Это не просто субстанция. Оно смотрит на нее. Тысячами невидимых глаз изучает ее. Оценивает. Когда черная масса внезапно дернулась в ее сторону, Стейси вскрикнула и рванула к выходу. Дверь номера не поддавалась, будто что-то огромное, невидимое давило с другой стороны. Из ванной донесся булькающий звук, а темная субстанция уже начала формировать нечто ужасное. Подобие руки, но слишком длинной, со слишком большим количеством суставов, пальцы которой заканчивались острыми, хирургически точными когтями. С последним усилием, с криком, в котором смешались ярость и ужас, Стейси распахнула дверь и вырвалась наружу. Ночной воздух ударил в лицо, пахнущий гниющими листьями и чем-то еще сладковатым, лекарственным. Парковка была пуста. Ни доктора Шоу, ни его спутников. Только машина Стейси, одиноко стоящая под фонарем, который снова горел, будто ничего не произошло. Стейси влетела в машину и мигом захлопнула дверь. Ее пальцы дрожали так сильно, что она трижды промахнулась, пытаясь вставить ключ в замок зажигания. Когда двигатель наконец завелся, Стейси резко рванула с места, даже не пристегнувшись. В зеркале заднего вида мелькнула тень, одинокая фигура посреди парковки. Она стояла совершенно неподвижно, но ее рука медленно поднялась в странном, почти дружеском жесте. Прощание или обещание новой встречи? А в номере мотеля, на странице дневника, которую Стейси не успела дочитать, кровью или чем-то, что лишь выглядело как кровь, было выведено. Они под кожей. Они всюду. Последние слова доктора Эдвардса, написанные за несколько часов до того, как его нашли в собственном кабинете с аккуратным хирургическим шрамом на груди и выражением нечеловеческого ужаса на лице –